Глава 1. Мир магов. Гул. Меня обволакивает темнота. Она проникает в каждую клетку всего моего существа. Звуки, запахи, чувства. Все становится обостренным. Мое осознание переходит в мою другую часть. Я нахожусь в состоянии перехода, на перекрестке миров, ожидая, пока весь этот процесс окончится, и я смогу воспринять иной целостный мир другой частью себя. Постепенно ко мне приходит новое визуальное восприятие и осознание, заботливо взросшенных во мне на протяжении многих лет. Скорее, нет. Такое восприятие и осознание было со мной всегда, изначально, вечно. Лунным светом освещена вся комната. Она выглядит как-то обширнее и больше. Каждый предмет в ней наполнен своей собственной жизнью и является своеобразными вратами в неизвестность. Стук. Возможно, он исходит от стен. Они живые, дышат. Все копошится и живет в себе. Стук переходит в грохот. Молниеносно поднявшись в воздух, я повис над своим домом. Я чувствую, как ночь обнимает меня, лаская своими теплыми руками. Перед моим взором разливается во все стороны огромное звездное небо. Я вижу, как оно искрится и сияет миллионами острых точек света. Нежный ветер доносит до меня запах цветущей акации. Все окружающее наполнено умиротворением и самодостаточностью, тишиной бесконечности. Неожиданно нечто, одновременно действующее изнутри меня и из дома, тянет меня к входной двери. Грохот превращается в гул. Гул становится все сильнее и продолжительней. Мне кажется, что дверь вот-вот сорвется с петель, и я не выдерживаю огромного внутреннего напряжения и берусь за дверную ручку. В мою комнату доносится соловьиная трель, но это песня не птицы, а дверного звонка. Поднявшись с постели, я направился к входной двери. Открыв ее, я увидел Мануэля. «Винсент, извини, что так рано», — зайдя в коридор, пробурчал Мануэль. «Проходи в комнату», — улыбнулся я. «Чай, кофе будешь?» — говорю я, думая, как восстановить себя после ночного сна. Обычно после таких сильных переходов сознания, какой был со мной этой ночью, чувствуешь себя на грани безумия и очень тяжело определяешь, сон ли это или явь. Главное не зацикливаться на своем состоянии, а лучше всего заняться обычными делами. Это я и сделал. Пройдя на кухню, я поставил чайник на газовую плиту. Тем временем Мануэль уселся у журнального столика и начал листать газету. «А газету ты взял не зря. В ней неплохая статья», — сказал я, показывая ему нужную страницу. «Ты пока почитай, а я в душ». «Всю статью не успел прочесть, был занят. Потом перескажешь, о чем в ней». После душа я направился в комнату выполнять обычную серию определенных упражнений. Я знал, что при правильном выполнении этих движений наполняешься энергией и силой на целый день. И это для меня сейчас особенно важно. «Винсент, слушай, а здесь интересно и достаточно точно, и очень правдиво по сравнению с тем мусором, который развелся сейчас в мире эзотерики». «Ну, читай вслух, раз правдиво и точно», — говорю я, настроившись на упражнение. «Интуитивно ощущая в себе», — начал читать Мануэль, — «влияние магического мира, мы живем в надежде, что когда-нибудь он приоткроет свои завесы и даст нам шанс прикоснуться к тайнам этого мира. В своих попытках заглянуть за грань доступного нам мира мы не останавливаемся ни перед чем и даже не подозреваем, что может ждать нас по ту сторону». Продолжай, говорю я, переходя к повтору особых упражнений. «Мир магов — это мир энергии, мир силы», — читает Мануэль. «Мир, где не существует ни добра, ни зла. Мир, где все едино и равнозначно. Этот мир прекрасен и ужасен одновременно. Это мир, где за малейшую неосторожность человека ждет единственно возможное наказание — смерть». Окончив серию упражнений, я сложил ладони в области живота, собирая при этом энергию в плотный, горячий и яркий комок внутреннего света. «Винсент, ты слушаешь меня?» — спросил Мануэль. Да, да. Единственное возможное наказание за неосторожность — смерть. В моей памяти всплыла картина 6-летней давности. Да, я был очень неосторожен и многое не знал. Да, я, возможно, или даже наверняка сглупил, но я получил опыт, трансформировавший все мое существо, раз и навсегда изменивший мое сознание и мировоззрение. «Слушай дальше», — продолжал Мануэль. «Кто-то из древних сказал: человек прекрасен в своих пороках, и ничто так не притягивает человека, как желание диктовать свою волю окружающим. Мир магов способен предложить все это. Человек, которого он впустил в свои пределы, вскоре становится непререкаемым авторитетом для окружающих. Его уважают, к нему прислушиваются, деньги к нему текут рекой. Он счастлив в любви. Но делая человеку такой неосторожный подарок, мир магов тем самым подвергает его самому серьезному испытанию. Человек привязывается к материальным ценностям». «Ну, здесь они загнули насчет привязки к материальным ценностям», — перебил я. «Если маг доходит до такого уровня, когда деньги текут к нему рекой и всякие блага, то ему будут безразличны все эти вещи. А вот единственная реальная опасность — рост его личного самомнения». «Ага», — согласился Мануэль. «И мне кажется, что как только личное самомнение достигнет определенного предела, человек этот потеряет все. И прежде всего доступ к миру магов. Я прав?» «Да», — согласился я. «Ну, Мануэль, продолжай читать». «Поэтому можно сказать, что мир магов — это чистый мир. Истинные маги являются проводниками высших сил. Они призваны нести людям знания и просвещение». «Все это очень и очень красивые звуки», — перебил я снова. «Но есть еще один очень важный момент. Этот момент — отличие». «Какое отличие, Винсент?» — поинтересовался Мануэль. «Отличие мага от обыкновенного человека. Первое, вполне очевидное, это то, что маг не очень заинтересован социумом. Да, он в нем находится и занимает иногда завидное положение, но он отрешенно относится к социальным проявлениям. Второе, он не стремится к образованию пары и продолжению рода. Конечно, маги могут иметь детей, и у многих они есть. Третье отличие мага от обыкновенного человека – это кротость, а не грандиозное чувство превосходства и самодовольства, коими наполнены многие люди до самых ушей. В первом случае социумом – это желание вписаться в окружающее социальное пространство, занять определенное место, нишу в обществе и сохранить завоеванные позиции. Маг более спокоен к таким вещам, если он действительно настоящий. Он имеет все, не требуя при этом ничего. Я сделал короткую паузу и снова стал развивать мысль. Во втором случае, по поводу пары, большинство людей живут сложным представлением, что для полноты жизни им не хватает партнера. Маг никогда не испытывает ощущения пустоты. Он знает, что он представляет собой наш мир и при необходимости берет из этого мира все, что ему действительно нужно. И, наконец, о чувстве превосходства и самодовольства. Суждение о мире, о жизни мы производим с позиции нашего «я». При этом не имеет значения, положительное ли это «я» или отрицательное. Мы можем переоценивать себя и взрастить в себе манию величия, либо наоборот, заняться унижением, самобичеванием, предаваться покаянию и мученичеству. В любом случае, чувство самодовольства позволяет нам видеть только то, что непосредственно связано с нашей персоной. Довольно часто некоторые маги совершают именно эту ошибку, за что и расплачиваются, постепенно теряя свою способность и силу. Читай дальше, Мануэль. Мануэль сделал глоток чая и продолжил. Магическое знание дается высшими силами только тем, кто смог освободиться от привязанности к материальному миру и собственному «я». Но даже попав в этот мир, его подстерегают сложности и прежде всего перемены. А перемены обязательно произойдут со стороны его разума, психики и сознания. Так уж устроен человек, что любая его попытка выйти за пределы доступного ему мира воспринимается разумом как психологическое вторжение и своеобразный шок. Попытка дилетанта самостоятельно попасть в мир магов всегда приводит к неудаче, и только наставник с помощью определенных техник может постепенно ввести ученика в мир магов. «Это все?» — поинтересовался я. «Да», — ответил Мануэль. «Печально. Грустное окончание у статьи. Это, конечно, правда, что может постигнуть неудача. Но все же, если тебя ведет дух, плюс талант и отвага, то, скорее всего, войдешь в мир магов. Но для этого необходимы кое-какие условия, поинтересовался Мануэль. Условия? Ну, можно сказать и так. Для обычного человека всегда нужны условия и некоторое руководство на пути. Первое условие – это практика. Работа над собой, и ко всему этому, чтобы проследовать в мир магов, необходима дисциплина – 24 часа в сутки. 24 часа в сутки – это тяжеловато. Для любого человека это будет просто мукой какой-то, возмутился Мануэль. Для человека – да, но для мага – нет, отрезал я. Мукой, не мукой, но это факт. Только после определенных изменений в сознании индивидуума такая дисциплина становится сутью, смыслом жизни. Могут произойти изменения в сознании спонтанно, но это очень редко бывает. Такое спонтанное изменение приводит к коллапсу из прежнего состояния в новое, что, в свою очередь, позволяет подняться сознанию на более высокую ступень иерархии во Вселенной. Возможен и другой вариант. Находясь рядом с проводником, который уже достаточно развит и имеет практический опыт. Этот проводник, если захочет, передаст ощущение энергии своему ученику для ее дальнейшей сублимации. Это поможет ученику, как слепому котенку, осознать себя и мир в совершенно другом зрячем виде. Другой вариант заключается в использовании психоэнергетических тренировок. Это может быть йога, цигун и многое-многое другое. Ну и важно также для успеха уравновесить рациональность с иррациональностью. Как я вижу, ты, Мануэль, достаточно податлив ко всему новому, чувствуешь энергию. У тебя меньше, чем у многих людей, жестких стереотипов и мнений. Ты занимаешься достаточно долго и прошел через ряд нужных изменений. Винсент, а по поводу рациональности, это что, так плохо? Да нет, неплохо. Она должна быть уравновешена иррациональностью, как я говорил. И если рациональность берет верх, то перед нами в лучшем случае стоит тупица. Он не допустит в себя и свое сознание ничего нового и неизвестного. Это как компьютерный софт. Загрузим одну программу, и он будет выполнять функции строго по ней. Если мы захотим выполнить другие задачи, он этого не сделает. Понимаешь, это карма. От нее никуда не уйдешь, рассмеялся я и продолжал. Вернемся к магии. Магия прежде всего игра восприятия, и в такую игру смогут играть далеко не все, как я думаю. Нужно быть немного безумным, и именно таких людей любит сила. «А как же карма?» – перебил, улыбаясь и растягивая слово «карма» Мануэль. «Карма, карма» звучит как-то зловеще. Это слово распространено сейчас очень сильно. Войди в любой книжный магазин, и ты найдешь множество замечательных, в кавычках, книг на эту тему. Видимо, они очень актуальны. В магазине ты можешь найти такие бестселлеры, как «Карма на каждый день» или «Карма мужчины и женщины». Ну и для полного отрыва прочитать «Карма мира». Но все это в лучшем случае горячительный бред, а в худшем коммерческое мероприятие. То, что понимали под этим термином древние, не имеет никакого отношения к тому, что пытаются навязать писатели, в кавычках, этих бессмысленных книг. «Да, это так», — рассмеялся Мануэль. «Но посмотри на тех, кто якобы духовно развивается. Они просто не могут жить без этого слова. У них карма лезет через уши». «Дело в том, что эти люди не сталкивались ни с настоящей магией, ни с силой», — поддержал я его. «Как я думаю», — стал продолжать Мануэль, — «когда человек попадает в мир магии, все его действия должны сопровождаться осознанностью». «Да, это верно. Плюс, если он еще в духе. И если его действия не идут вразрез с таким понятием, как путь с собственным сердцем. Но такие моменты, как карма, не проявляются в той форме и степени, как обычно принято их воспринимать. Это уже нечто другое. По поводу кармы лучше всего обратиться к первоисточникам. Давай оставим эту тему, Мануэль, для тех, кто в ней нуждается. Вернемся к газете. Я вижу, ты пришел не просто так. Это верно? Ну, можно сказать и так. Раз так, читай следующую статью. Возможно, она подведет нас к тому, зачем ты пришел. Итак, статья «Колдовские страсти». Мануэль стал читать. Жители отдельного африканского селения Ирбанти, что в Танзании, стали свидетелями ожесточенной разборки местных колдунов. Вражда между Обанти-Шуна и Нуганда-Лумба произошла из-за невозможности поделить пациентов. Сначала знахари просто затеяли открытую ссору, а потом Шуна, войдя в раж, помчался в свою деревню и там совершил обряд проклятия конкурента. Спустя 2 дня Лумба, проснувшись, обнаружил, что не может шевельнуть правой рукой. Парализация привела Лумбу в бешенство. Белый ягненок, доставленный по приказанию колдуна, был принесен в жертву ответному проклятию. На следующий день Шуна, потеряв сознание, упал на деревенской площади, а когда пришел в себя, понял, что ослеп. С тех пор люди живут в страхе, усугубляющемся тем, что в селах постоянно происходят странные вещи. Так стая птиц, неизвестно откуда взявшаяся перед домом Лумбы, чуть было не заклевала до смерти его 7-летнего племянника. Кроме того, в деревне ни с того ни с сего пали 3 свиньи и 1 корова. В селении Шуны у 2 здоровых беременных женщин начались преждевременные роды, во время которых младенцы умерли. А несколько дней спустя после этого печального события пересох 1 из 2 колодцев. Полиция Ирбанти получает по этому поводу немало жалоб и просьб утихомирить разбушевавшихся, но стражи порядка не спешат арестовывать виновных, так как сами боятся нарваться на неприятности. Что, по-твоему, ты думаешь, неужели это все правда? Правда? Даже больше, чем правда, ответил я и продолжил. Правда заключается в неверном использовании силы и знания. Это происходит очень часто, хотя им, возможно, виднее, что они делают, исходя из своих личных ситуаций в жизни. Затянулось непродолжительное молчание. Спустя некоторое время я почувствовал, что Мануэль созрел для своего вопроса. «Ну, что тебя интересует?» — улыбнулся я. «Я бы хотел... В общем, меня интересует вуду». «Вуду? С чего ты взял, что я занимаюсь вуду? А чем?» «Мне трудно сейчас говорить тебе о том, что я занимаюсь вуду, в том смысле, в коем понимаешь его ты. Но если тебя это интересует, я бы хотел спросить, а что тебе известно о вуду?» «Мне известно, что религия вуду распространена на Карибских островах, особенно на Гаити. Также вудуистское направление кубинского происхождения известно под именем Сантерия Лукуми. Южноамериканским аналогом вуду является макумба». «Ого! Так ты много уже знаешь», — удивился я. «Продолжай». Верховный бог этой религии управляет большим пантеоном духов, называемых в гаитянской традиции лоа. А в родственном направлении вуду, подобной религии, такой как Сантерия Лукуми, их именуют ориша. «Хочу поправить тебя. Не духов, а божеств. Кстати, ты мне напомнил одну девушку, так сказать, посвященную в Сантерию Лукуми. Когда я общался с ней, то при разговоре упомянул слово «божество» вместо термина «ориша». Она очень огорчилась, слыша это от меня. Она считала ориша католическими святыми и вовсе не божествами. Общение с ней для меня было очень забавным, а для нее болезненным. Каким образом католические святые стали причастны к Сантерия Лукуми? Произошла синкретизация, соединение католицизма с африканскими духовными традициями. Соединение католицизма и африканских религий имеет свой возраст, на Западе 500 лет. Изначально возраст традиции ориша 10 тысяч лет. 10 тысяч лет назад католицизма, как и многих других религий, в проекте еще не было. Корни всех известных религиозно-магических традиций, таких как вуду, Сантерия Лукуми, Макумба, Кимбанда, Паоло Майомби, имеют свои истоки непосредственно из Африки. Именно в Новом Свете сформировались все вышеперечисленные традиции. Они приобрели другую форму и смысл. Но это не делает их менее значимыми по сравнению с изначальными традициями Африки, если к ним правильно подойти. Как я вижу, изменения африканских систем на Западе были продиктованы местом, временем и, что немаловажно, самим духом местности. Хотя, как мне кажется, в африканских традициях Нового Света от католического привкуса и ментальности стоит избавиться и вернуться к истокам, так как католицизм и заржавевшее шаблонное мышление этой религии в значительной мере пачкает древнюю и мудрую традицию африканских народов. Истоки африканской религиозно-магических традиций происходят из Бенина, Того, Нигерии и Конго. На этих территориях проживают народы Йоруба, Аве, Фон. Слово «вуду» в переводе с языка народа «фон» означает «дух». Не стоит делать ассоциации слова «дух» с западной магией и ее духами. Этот терминологический момент нужно очень четко понимать. «Ву» — «вуду». метафорическая фраза, описывающая характер проявления духа природы, процесс цикла рождения, жизни, смерти и возрождения, и все то, что охватывает человеческий вид и жизнь в целом. В наше время на острове Гаити вуду, измененная африканская традиция, содержит элементы, взятые от католической обрядности. Та же проблема и в кубинском направлении вуду-подобной религии Сантерия-Лукуми. Африканские истоки Сантерия-Лукуми от народа Йоруба. Изначальной традицией Йоруба является религия Ифа. Слово Ифа можно перевести как «мудрость природы». Почему ты говоришь, что синкретизация африканской духовности с католицизмом – это проблема? Это повлияло на мышление и восприятие. Завезенным африканцам хозяева запрещали практиковать свою родную религию, почитать своих богов. Под принуждением колонисты навязали свою веру. Африканцам навязывали веру в бога, который с удовольствием принял в жертву своего сына. Хотя если обладать пониманием истинного христианства и видеть то, что говорил Сын Божий, то система в принципе наполнена силой. Но, так как понимающих среди последователей христианства и католичества очень мало, то мы имеем толстобрюхих попов, далеких от силы и видения. Они забыли самое важное. Иисус не был христианином. Видение – способность получать знания, мудрость, силу при чтении энергии во Вселенной, либо от сформировавшихся духовных систем и учений. Вернемся к вуду. Африканцев завезли из Западной Африки в Северную и Южную Америку, а также на Карибские острова в качестве рабов. Белые хозяева использовали рабов в сельском хозяйстве, строительстве, словом, в экономике. Естественно, среди завезенных в Новый мир рабов были и жрецы всевозможных духовных африканских учений. Широко распространено ошибочное мнение о том, что вуду зародилось на острове Гаити или на Кубе. Вообще, вуду – официальная религия Бенина. Завезенных рабов пытались отучить от идолопоклонничества. Колонизаторы были не в состоянии увидеть истинную суть высокоорганизованной, во многом органичной духовной системы африканских религий. Рабам запрещали молиться Богу. Увлеченных в молитве жестоко избивали. Я как-то нашел такую выдержку из одной книги. В некоторых местах, если рабы пойманы, молясь Богу, их хлестали так, как будто они совершили большое преступление. Из этого следует, что работорговцы не хотели, чтобы их рабы молились Богу. Почему? Как я думаю, хозяева рабов на подсознательном уровне опасались духовных полномочий и той силы, которой обладали истинные жрецы. Жестоко пресекались разговоры африканцев между собой на родном языке, языке их отцов и матерей. По мнению рабовладельца, любая вещь, сделанная африканцем, потенциальное оружие колдовства и сатаны. Многих жрецов убили из-за неприятия вероисповедания колонистов, но зато остальных приобщили к пути истинному. Ты можешь, наверное, себе представить, какие душевные муки и боль переживали тогда рабы, отлученные от своих предков и богов. За одно поколение хозяевам удалось развить репутацию о вуду как темного и зловещего колдовства. Это с удовольствием поддержано фабрикой грез Голливудом. Вуду стало универсальным стандартом зла. Западный, образованный, выхоленный, с двумя подбородками средний американец считает, что вуду – это зло, сумасшествие, вандализм, сексуальное бешенство, идолопоклонничество, каннибализм, примитивизм, суеверие и демонический культ, лишенный моральной основы и философского содержания. Вуду превратили в дешевое балаганное колдовство с заклинаниями, взятыми из папюса. Но разве в вуду нет заклинаний и колдовства? Есть, но то, что распространено повсеместно Голливудом, не имеет никакой ценности и смысла. И я подметил такое явление нашего времени. Сейчас появилось множество личностей, выдающих себя великими жрецами вуду, великими бакарами и так далее и тому подобное. Преподнося себя таким образом, они пытаются интересующимся этой религией пудрить голову с целью собственной наживы. Шарлатаны, жрецы описывают какие-то безумные ритуалы, взятые из западной магии, придумывают неизвестно что. Не обладающие видением люди, безусловно, покупаются на выходки и трюкачество шарлатанов. И если среди интересующихся этой темой найдется хоть один талант, в хорошем смысле этого слова, он, безусловно, от такой подачи информации и «практики» в кавычках будет калечить свой дух. Почти все те великие жрецы и бокоры, о каких я слышал, кого знаю лично, не могут логично связать двух слов, объяснить цель и направление духовной системы африканских народов, той самой, которую они преподают и которой якобы пользуются. Они подкупают людей тем, что человечество испокон веков хотело бы иметь. Это умение влиять на окружающий мир. В этом, конечно, принципиально плохого ничего нет. Но не таким образом это делается. Никто и никогда не сможет воздействовать на окружающий мир без определенного уровня развития сознания. Об этом они просто не знают. И занимаются ерундой, сводящейся к примитивным последовательным действиям. Зажечь свечу, хлопнуть в ладошки, 5 раз прочитать призывание и так далее и тому подобное. Истинная магия опирается на реальный энергетический факт ощущения ее. Пора стать взрослыми и уяснить раз и навсегда. Ритуал не панацея от бед, а вспомогательное средство. Без присутствия духа и силы ритуал не больше, чем цирковое выступление клоуна, будь ты хоть посвящен в тантру, бон, вуду, сантерию, ифа и во что-либо еще существующее на земле. Без духа не имеет смысла заниматься йогой, цигун и многими другими дисциплинами. Без присутствия духа эти дисциплины будут похожи на гимнастические упражнения, разгоняющие кровь по венам и сильно воздействовать на личное самомнение о том, что ты воин света, не более того. Вернемся к теме о вуду. Вудуист не разделяет такое понятие, как духовность и мирская жизнь, для него это едино. Вуду, возможно, самая древняя религия, как и ифа, народа Йорумба, о коей мы поговорим чуть позже. В настоящее время вуду на острове Гаити в значительной степени утратила свою истинную цель вследствие уничтожения настоящих жрецов. Но в последнее время гаитянские жрецы Мамбо и жрецы Хунган приезжают в Того, Бенин, чтобы повторно учиться, узнать об истинной цели вуду и истоке традиции. Перейдем к гаитянскому вуду и богам Лоа. В лексике народа Фон слово «вуду», как уже я говорил, означает «дух». Если ты приедешь в Бенин на родину вуду и будешь спрашивать о Лоа, то тебя вряд ли поймут, о чем ты говоришь. Слово «дух» – наиболее приемлемый термин, распространенный в Западной Африке. Бенин, Того, Гана. Термин «лоа» сформировался на Гаити. Лоа так называют божеств в гаитянском вуду. В гаитянском вуду, как и в родственных направлениях этой традиции, почитается единый бог. Он всемогущ и всезнающ. И достаточно отдален от человеческих дел. Из-за того, что всемогущий бог отдален от человека, приверженцы почитают младших божеств – Лоа. Они младшие по рангу и являются частью единого бога, но они более доступны для взаимоотношений с человеком, чем бог. Лоа имеют определенные характеристики. У каждого лоа есть своя одежда, цвет, число, приношение, графические изображения, веве. Веве, поинтересовался Мануэль. Да, это ритуально-схематические композиции. Цель веве – актуализировать запредельные силы. При помощи определенных символов жрецы вуду призывают богов. Веве является конденсатором энергии. Оно служит мостом между тонкоэнергетическим и физическим миром. Божество использует веве как мост для заземления, если можно так сказать, и находит в нем опору. Как только божество подало знак о своем присутствии, то жрец может соединить свою волю воедино с божеством через открытый канал. Во время церемонии само веве становится божеством. Сами веве создаются из золы, пшеничной кукурузной муки или кофейных зерен. Часто часть материала, который используется при создании графических изображений, съедается участниками обрядов, чтобы энергия призываемого божества не пропадала напрасно. Жрецы вуду утверждают, что при правильном создании веве и соответствующего обряда можно сломать упорство чужой воли, изменить судьбу кого бы то ни было. Веве Огун – бог войны. ВВ определенный код доступа к энергиям Вселенной, некий рисунок силы. В традиционном гаитянском вуду божества делятся на три группы. Рада, Геде, души смерти и могил, и Петро. Рада Лоа дагомейского происхождения. Ритуалы Рада содержат мягкие положительные аспекты и проявления соответствующей энергии. Следующая группа – Геде, души мертвых. В это семейство входят барон Самеди и мама Бриджит. Петро Лоа происходят из Конго. Эти божества, по сравнению с Рада, более сильны и быстры. Они несут угрозу, месть, а также смерть. Петро Лоа выполняют самое сложное задание, которое им поручают. Не зацикливайся на слове «поручают», хорошо? В гаитянском вуду у Лоа имена следующие. Перечислю лишь некоторые. Дамбала, он старейший из Лоа. Он доброжелателен, отец любви. Его символ – змей. Приверженцы, когда становятся одержимыми им, не говорят, а только шипят. Лянгаш – сакральный язык вуду. На нем проводятся все обряды. Считается, что лянгаш произошел от шипения дамбалы. Кстати, дамбала очень сходен с божеством Обатала из традиции Сантерия Лукуми и Ифа народов Иорумба. Вевея Легба – бог ворот. Женой дамбалы является Айда Ведо. Ее символ – радуга, и представлена она цветами радуги. Цветы расписывают центральную колонну храма яркими цветами радуги, которая символизирует мировую ось. Вершина колонны считается центром неба. Основание – символом ада. Посредством этого столба божества входят в храм. Этот же столб символизирует божество Легбу, которое приветствует в начале любого ритуала. Легбу часто называют Папа Легба или Легба Атибон. Он главный Лоа. Легба является богом ворот, символизирует солнце. Изображается стариком, идущим с клюкой. Без разрешения Легбы нельзя открыть врата между мирами. Ни один Лоа не проникнет на землю без разрешения Легбы. И никакой Лоа не будет действовать без одобрения Легбы. Эти полномочия делают его одним из самых мощных среди Лоа. Веве Калфу – темная сторона Легбы. Мэтр Карифур, Легба Калфу. Он владыка перекрестков, покровитель колдовства. Жестокий, непредсказуемый трикстер, шутник. Калфу имеет полномочия управлять темными силами ночи. Он лунное божество, хозяин амулетов и связан непосредственно с черной магией. Следующий Лоа – Локо. Он обладает знаниями о травах. Это самая поверхностная информация о гаитянском вуду, но я хотел бы затронуть и рассмотреть с тобой более подробно другую вудоподобную религиозно-магическую традицию. Она привлекла меня не меньше, чем вуду гаитянская. Это традиция народа Йоруба. В Новом Свете эту традицию называют Сантерия Лукуми, сформировавшаяся от древнейшей религиозно-магической системы Ифа. Сантерия Лукуми сформировалась благодаря религии Йоруба из Нигерии. Само слово «сантерия» произошло от испанского «санто», означающее «святой». Также это название может иметь перевод как «путь святого». Сантерия является религиозно-магической традицией, основанной на поклонении богам Ориша. В Сантерии Лукуми проявляется все то же, как и в вуду или воду, колдовство, призывание, жертвоприношение и одержимость. Я слышал, что в Сантерии используют католических святых как прикрытие для богов Ориша. Именно так, как прикрытие. Мы говорили об этом. За каждой католической маской находится африканское божество Ориша. В результате векового рабства на острове Куба в колониальный период широкое распространение получили разные африканские верования и религии, которые, тем не менее, значительно отличались от традиционных африканских культов, существовавших на родине завезенных рабов. Со времен колонизации испанцы и африканцы составляли основу кубинского населения и, соответственно, совместно формировали его культурные традиции. Также представители других культур оказывали свое воздействие на традиции Кубы. Древние африканские религиозно-магические учения возрождались на Кубе из воспоминаний рабов, причудливо переплетаясь между собой и уживаясь с насаждавшимся испанцами католичеством. В ходе такого насаждения образовалась религиозно-магическая традиция Сантерия-Лукуми. Насильственно обращенные в белую религию африканские рабы, коими сделал их белый католик-рабовладелец, нашли выход для сохранения своей силы. Они прикрыли католическими масками своих божеств Ориша. «Очень текуче», — заметил Мануэль. «Гибкость и текучесть — ценность настоящей магии. Это ключ к успеху». Йорубанское слово «ориша» в переводе означает «ори» — сознание и «ша» — выделить, избрать. То есть избранное сознание внутри единого бога Олодумаре. Высшее божество, создатель вселенной и младших божеств, называемых Ориша. Им, так же как и Луа, принадлежат определенные цвета, числа, пища, фетиши, содержащие магическую силу. Приношения являются неотъемлемой частью религиозных обрядов. Приношения включают в себя цветы, фрукты, сладости и определенные напитки. Ритуалы в этой традиции начинаются с обращения к Олодумаре. Ритмические звуки барабанов, призывания приводят к одержимости приверженцев богов Ориша. Но, наверное, не каждый способен испытать одержимость. Для начала нужно знать, что такое одержимость. В представлении людей это нечто, вселяющееся в человека, и тот, в свою очередь, начинает чудить. Истинное понимание одержимости – это слияние своего сознания с сознанием единого. Эта особая способность является очень и очень важной во всех африканских традициях. Также важной вещью является посвящение в эту традицию. Это ты так считаешь, Винсент? То, что я считаю, может привести тебя в некоторые замешательства. Так как я не хочу, чтобы оно появлялось у тебя преждевременно, то я сухо декларирую мнение последователей Сантерии Лукуми. Так сказать, мнение большинства, улыбнулся я и продолжил. Когда некоторые люди приходят к Сантеро или Бабалаво, Бабалаво – отец тайн, мужчина, приобщенный к тайнам Ифа, жрецу для предсказания, первое, что дух говорит, это то, что стоит ли данному индивидууму скрещивать свой путь с инициацией в эту религию или нет. В других случаях Ориша говорит, что этот самый человек нуждается только в одном виде бус для защиты. Вообще, все желающие могут пройти инициацию бус. Бусы? У каждого Ориша есть определенные цвета и ожерелья. Само ожерелье из бус или кес является проводником энергии той или иной силы. Когда Сантера, последователь традиции, находясь в трансе, а не находиться нежелательно, надевает бусы, то он с легкостью входит в энергетическое взаимодействие с тем или иным божеством, выбранным для взаимоотношений. Бусы первой ступени посвящения в Сантерию Лукуми принадлежат следующим божествам: Элегба, Абатала, Шанго, Емая, Ошун. Получение бус – перерождение заново, желательно получить перерождение в своем восприятии. Это первая и очень важная ступень на пути становления в Сантерию. После первых пяти бус посвящаемый индивидуум получает другие бусы в соответствии с надобностями. Одно из самых популярных последующих Ориша после Элегба, Абатала, Шанго, Емая, Ошун – это Ойя, Бабалу Айе, Аганью. Человек сам должен ощущать потребность в посвящении. Перед посвящением обычно просит разрешения у предков, Олодумаре, а затем у всех Ориша. В процессе посвящения выясняют, кто из Ориши ведет твое сознание. Проще говоря, выясняют, к какому из Ориши приобщен индивидуум. Я правильно понимаю, что Ориша – это личное божество, такое же, как и в индийской или тибетской традиции? Только там их называют Ишта-Девата и Дам. Почти. Так может показаться на первый взгляд. Винсент, у меня сложилось такое мнение, что без посвящения практиковать практически невозможно. Это верно. Это ограничение. Можно обойтись без посвящения. Вначале нужно знать, что такое посвящение. Глупо считать, что, мол, после посвящения у тебя будет весь мир под каблуком, или тебе откроются все тайны Вселенной. Истинное посвящение – квантовый скачок в сознании, меняющий само сознание и восприятие тобой реальности. Я видел многих посвященных. Поверь, мне трудно сказать, что они обладают мудростью и силой. Скорее, шаблонным мышлением, определенным набором внутрисистемных поведенческих реакций на окружающий мир, заранее рассказанными им, вознесенными владыками, гуру и так далее. В идеале посвящение должен проводить старший, который сможет открыть у посвящаемого его потенциал сознания. А самое главное, новоприбывший должен это реально ощущать. Здесь нет места символическим формальным действиям, бормотанию с последующим вручением диплома с печатью о том, что ты посвященный, великий жрец. Важно ощущать зов к какой-либо традиции. Тебя должен вести дух. Ты должен забыть себя и чувствовать только свое сердце. И даже при открытии потенциала своего сознания, а он бывает разным, на наработку силы, мудрости и определенных знаний уйдут годы, если не вся жизнь. И только в конце пути ты, возможно, поймешь, посвящен ли ты на самом деле или нет. Только помпезные глупцы считают по-другому. Более подробно мы коснемся темы посвящения, а именно посвящения в традицию Ифа, от которой произошла Сантерия Лукуми, но об этом мы поговорим чуть позже. Теперь перейдем непосредственно к богам Ориша и йорубанской традиции. Рассмотрим два уровня понимания этих сил. Первый уровень описывает Ориша с позиции приверженцы, мирянина, Сантерии Лукуми. После каждой истории Патаки, о Орише я буду рассказывать тебе о более зрелом взгляде на энергии и силы богов. Назовем его вторым уровнем осознания сил Ориша. До второго уровня осознания доходят не все, я бы сказал, единицы. Уровень первый затрагивает понимание божеств антропоморфно, придает им некую личность, свойственную человеческим существам. А разве Ориша не личности? В узком понимании, конечно, можно сказать и так. Но всему свое время. Ты сам должен сделать вывод относительно этого.